Глава 42. Лань Цзэфан занимается любовью в кабинете. Хуан Хэцзо провеивает бобы в восточной пристройке. После того первого поцелуя я хотел отступиться, хотел уклониться. Да, я был счастлив, но было и страшно, и, конечно, терзало глубокое чувство вины. Результатом этого душевного разлада стала та последняя, 20-я по счету, близость с женой. Хоть я и старался, все получилось кое-как и наспех. В последующие 6 дней был ли я в деревне или на собрании, перерезал ли ленточку или присутствовал на банкете, сидел в кресле автомобиля или на лавке, стоял или двигался, наяву или во сне, смутный образ пан Чуньмяо не покидал меня и становился еще неяснее, чем ближе мы становились. Я все больше предавался чувству, так взволновавшему меня, когда мы были вместе. Я понимал, что от этого не уйти, хотя внутренний голос предупреждал: «Остановись, ни шагу дальше», но он звучал все слабее. В воскресенье в полдень прибыл чиновник из правительства провинции. Я отправился на банкет, организованный уездной управой, и в гостевом доме столкнулся с пан Канмэй. Темно-синее платье, сверкающее жемчужное ожерелье, легкий макияж. Если выражаться, как этот паршивец Моянь, интересная женщина средних лет, по-прежнему очаровательна. Это выражение можно толковать и как «ветреница оповещает о своих заслугах». При виде ее в голове что-то зажужжало и тут же стихло. Гость Ша Удзин, завгородделов провинциального парткома, когда-то работал в Гауми, и мы подружились во время 3-месячной учебы в провинциальной партшколе. Его пригласил оркотдел, но он заявил, что хочет видеть меня. Вот я и присутствовал на банкете, сидя как на иголках, не в состоянии пары слов связать, как идиот. Банкет уверенно вела пан Канмэй, подчивала гостя вином и едой и блистала красноречием, не давая ему и слова вставить, а он смотрел на нее, как зачарованный. Она трижды бросала на меня ледяной взгляд, всякий раз пронизывая насквозь. Во всяком случае, она провела все до конца, проводила гостя в отведенное ему помещение, одаривая всех улыбками и не забывая никому уделить внимание. Ее машину подали первой, и она протянула мне руку, прощаясь. От руки исходила брезгливость, но в голосе звучала забота. «Ах, замначальника уезда Лань, что-то лица на тебе нет. Приболел? Так лечиться надо, не откладывая». Сидя в машине, я размышлял над ее словами, и меня бросало то в жар, то в холод. «Лань Цзэфан, не хочешь лишиться положения и доброго имени? Нужно сдержать коня на краю пропасти. Раз за разом», — предупреждал я себя. Но когда я оказывался перед окном в своем кабинете и смотрел на обшарпанную вывеску книжного магазина, все опасения и тревоги улетучивались. Оставались лишь мысли о ней. Мысли, запечатленные глубоко в душе, чувства, не испытанные за 40 прожитых лет. Я взял советский армейский бинокль. Его мне привезли из Маньчжоули. Настроил фокус и направил на вход в магазин. Маньчжоули. Маньчжурия. Крупный пограничный пункт на китайско-российской границе в 6 километрах от Забайкальска. Большие коричневые двери полуоткрыты. На ручках пятна ржавчины. Каждый раз, когда кто-то входил и выходил, сердце яростно колотилось. Я надеялся, что покажется ее стройная фигурка, грациозно пересечет улицу и непринужденно пойдет ко мне. Но ее не было. Выходили незнакомые покупатели, пожилые и юные, женщины и мужчины. Казалось, выхватываемые биноклем выражения лиц похожи, все загадочные и мрачные. От этого мысли невольно мешались. Может, в магазине что-то случилось? Или с ней что-то произошло? Несколько раз так и подмывало пойти туда, якобы для того, чтобы купить книгу и выяснить, в чем же дело. Но остатки разума заставляли сдерживаться. Часы на стене показывали лишь половину второго, еще полчаса до условленной встречи. Я оставил бинокль и хотел было заставить себя прикорнуть на походной койке за ширмой. Но успокоиться не удавалось. Почистил зубы и умылся, побрился и постриг волосы в носу. Посмотрел на свое лицо в зеркале. Наполовину красное, наполовину синее. Да, красавец хоть куда. Урод! Выругался я вслух, не сильно хлопнув себя по синей половинке. Недолгая уверенность в себе, казалось, вот-вот рассыплется в прах. Вдруг вспомнилось, что отмочил этот тип Моянь, явно желая угодить. На вашем лице, почтенный брат, одна половинка означает превосходство, как у Гуань Юя, а другая синяя, как у абсолютно стойкого Доуэрдуня. Имеется в виду традиционный грим персонажей в пьесах пекинской оперы. Ясное дело, чепуха, но уверенность возвращает. Пару раз показалось, что с дальнего конца коридора приближаются легкие шаги. Я устремлялся к дверям, но коридор был пуст. Сел на то место, где сидела она, и стал нетерпеливо ждать, листая справочник по профилактике распространенных болезней домашнего скота, который она так добросовестно читала. Перед глазами возникло выражение ее лица при чтении. На книге оставался ее запах, следы ее пальцев. Чума свиней. Данная болезнь переносится вирусом, развивается скоротечно, процент смертного исхода очень высок. И такие книги она читает с огромным удовольствием. Поразительная девушка. Когда, наконец, раздался стук в дверь, я похолодел и задрожал всем телом. Зубы непроизвольно выбивали дробь. Торопливо открыл дверь, и душу пронизала ее обворожительная улыбка. Позабыто все. Слова, что хотел сказать, скрытый намек пан Кан Мэй, ужас понимания того, что стою на краю пропасти. Я обнял ее и поцеловал. Она ответила тем же. «Я витаю в облаках, погружаясь в поток. Ничего не надо, только ты. Ничего не страшно, лишь была бы ты». В перерывах между поцелуями мы смотрели в глаза друг другу, так близко. Я слизывал слезы с ее щек, соленые и свежие. «Милая Чуньмяо, почему ты плачешь? Ведь это не сон, брат Лань. Все, что у меня есть, твое. Ты ведь хочешь меня?» Я вырывался изо всех сил, ища за что ухватиться, как утопающий за соломинку, но ухватиться было не за что. Мы снова слились в поцелуе. Поцелуе не на жизнь, а на смерть. И того, что последовало за ним, было, по сути дела, не избежать. Мы лежим, обнявшись, на узкой койке, но нам не тесно. «Чуньмяо, сестренка милая, я ведь старше тебя на 20 лет, да еще урод. Боюсь, что принесу тебе несчастье. Я поистине достоин смерти», — лепетал я. Она поглаживала мою щетину, поглаживала лицо. Потом прильнула к моему уху, щекоча его губами. «Я люблю тебя». «Ну за что? Не знаю». «Я могу держать ответ за тебя». «Не надо держать ответ. Я сама хочу. Будем вместе раз 100, только тогда оставлю тебя». Чувствуешь себя старым, голодным быком перед сотней сочных и нежных травинок. Сотни раз пролетело мгновенно, а нам никак не оторваться друг от друга. Вот бы этот сотый раз никогда не заканчивался. «Посмотри на меня хорошенько, не забывай», — поглаживала она меня, всхлипывая. «Чуньмяо, хочу, чтобы ты стала моей женой. А я не хочу. Я уже все решил. Скорее всего, впереди бездна, но другого выбора у меня нет. Тогда прыгнем в нее вместе». В тот вечер я вернулся домой, чтобы выложить все жене. Она провеивала зеленые бобы в пристройке. Работа непростая, но она в этом поднаторела. Руки двигаются под лампой вверх и вниз, вправо и влево. Тысячи зерен подпрыгивают и перекатываются. Шелуха так и вылетает из корзинки. «Что это ты за бобы взялась?» Не нашелся я сказать ничего другого. «Дед вот прислал с оказией». Глянув на меня, она вынула из корзинки камешек. «Своими руками вырастил. Так что другое пусть гниет, а бобы нельзя, чтобы испортились. Провею вот, проращу и буду кайфана кормить». Она снова принялась за работу. Бобы зашуршали. «Хэдзо», — решился я, — «давай разведемся». Руки застыли. Она тупо уставилась на меня, словно не понимая сказанного. «Хэдзо, ты уж прости недостойного, но давай разведемся». Корзинка у груди стала наклоняться. Сначала упала пара бобов, затем 10, 100. И вот уже целый зеленый водопад сыплется на цементный пол с мраморной крошкой. Выпала у нее из руки и корзинка. Тело закачалось, ее повело в сторону. Я бросился поддержать ее, но она уже оперлась о разделочную доску, где лежали перышки лука и засохший жареный хворост. Зажав рот рукой, она всхлипывала, из глаз струились слезы. «Извини, конечно, но уж помоги мне в этом». Резко откинув руку со рта, она утерла слезы согнутыми указательными пальцами и прошипела сквозь зубы: «Только через мой труп».